коров и князь. Что приуныл ты, гость мой? Что ты так и задумался? Ой, все сорвались, ой, ястребы гнезды, и слету птицу не сбивают. Возьми моих и сеть крепка, и ястребы надежны. Да соколу в неволе не живется. Все пленником себя ты здесь считаешь. Но разве ты живешь как пленник, то не гость мой? И раны ведь не прикаяли, и взят дружиной в плен. Мне отдано по руки, а у меня ты гость тебе. Пленники так живут. Так ли? О, нет, нет, друг, нет, князь, ты здесь не пленник. Мой, ты ведь гость у меня, дорогой. Знай, друг, верь мне, ты, князь, мне полюбил, то за отвагу твою, да за удаль бою я уважаю тебя, князь. Ты люб мне был всегда, знай. А я не враг тебе здесь, а хозяин я твой, ты мне гость дорогой. Так поведай же мне, чем же худо тебе. Возьми коня любого, возьми любой шатер, возьми булат заветный, меч деда, немало вражей крови, мечом я эти боли, не раз моя кровавый. Не боялся. пощады не просил князь. Ох, не врагом бы твоим, а союзником верным, а другом надежным, а братом твоим мне хотелось бы. Невольницу из Акасия. Если хочешь, скажи только слово мне, я тебе подарю. У меня есть красавицы чудные, косы, как змеи, на плечи спускаются, очень черные, влагой подернуты, нежно и страстно глядят из-под